Глава 3. Правила боя. Этапы активных продаж. Есть несколько основных этапов при активном привлечении клиентов. Первое. Определение целевых сегментов рынка, ваших целевых клиентов. Второе. Подготовка источников информации для составления списков клиентов. Третье. Составление и выверка списков клиентов. Четвертое. При необходимости предварительная рассылка коммерческих предложений. Пятое. Первый звонок клиенту. Цель – продать встречу. Шестое. Встреча с клиентом. Цель – установить контакт и выявить потребности. Седьмое. Презентация. Цель – продать продукт. Восьмое. Ответы на вопросы и заключение сделки. Девятое. Оформление документов и исполнение обязательств перед клиентом. Десятое. Последующие продажи, отзывы и рекомендации. Рассмотрим подробно, как ведется работа, этап за этапом.